Глава 59. Шок все еще не прошел. Меня трясло, словно через мое тело проходили сотни невидимых электрических зарядов. С Рокки все было в порядке. Ушиб спины, но вроде как ничего особенно страшного. Я сидела рядом с ней на диване. Мне на плечи кто-то положил плед, в руки дали чашку с горячим чаем, но она жутко тряслась, так что, опасаясь разлить кипяток, я передала ее Рокки, а та отдала ее Ронану. Грант сразу же узнал этих людей. Уже связав их и наотмашь врезав по лицу самого старшего, он в крайне глубокой форме начал допытываться у того о том, что этим подонкам нужно от нас и как они выследили нас. Лютер предпочел ответить только на последний вопрос, и то лишь наполовину. Они долго искали меня, неделю назад наткнулись на проданный автомобиль Рокки, владелец автосалона дал наводку на братьев даром, дальше был кинотеатр и слежка. Когда братья оставили нас с Рокки одних дома, они усмотрели в этом шанс и решили действовать. Мотив никто из трех мужчин так и не озвучил, хотя каждый из них получил по морде сначала от Гранда, затем от Ронана. Происходящее все больше начинало походить на пытки, так что я попросила братьев остановиться. Убедившись в том, что эти люди связаны надежно, и оставив агрессивно настроенного Бурана охранять их, братья увели меня с Рокки наверх. Здесь начались новые пытки. Оказалось, что в их мастерской было несколько пишущих видеокамер, при помощи которых они делали записи для своего блога. Ронан с Грандом посмотрели записи с того момента, как стерлинги проникли в гараж, до момента прихода Рокки. Она смогла беззвучно спуститься по лестнице. Ее заметили за секунду до ее первого удара. Вот только видеозаписи были без звука. Братья специально отключали звукозапись, когда работали с громкой обработкой дерева. Поэтому они теперь пытались допытаться у нас, что именно стало причиной произошедшего. Им нужны были разъяснения для того, чтобы понимать, что именно им делать дальше. В этот момент я не думала, будто все это к лучшему, что лучше будет Гранду сразу понять, с кем он имеет дело. Со старухой, отмотавшей свою молодость на повтор. Я думала только, что это конец, что меня разоблачат, что общественность обрушится на меня вместе со всем моим прошлым, в частности, с семьей Мирабеллы, которая будет жаждать оторвать у меня кусочек пожирнее, что никакого счастливого конца у этого вечера не может быть, что мне только и останется, что повторно пуститься в бега, потому что будущее рядом с Грандом я не то что развидела, но даже не успела увидеть. Конкретно в этот момент мне нечего было терять. Поэтому и только во вторую очередь из-за испуга я рассказала им все по порядку с самого начала. В начале лета я унаследовала вакцину Боффорта. Я вколола себе всю имеющуюся дозу. Мне 81 год. И только о сделке с миллиардером и о своем миллиардном состоянии я умолчала. Не потому что боялась за это состояние, а потому что боялась за людей, которых оно могло искусить. Реакция братьев была практически идентична. Широко распахнутые глаза, разведенные в стороны руки, молчание. Крайняя степень шока на лицах. Они несколько минут молча переглядывались, словно имели возможность общаться телепатически, но в эти минуты мне было совершенно плевать на то, что они думают. Мысленно я уже собирала свои вещи, а заодно и вещи Рокки. «Мы их отпустим», — неожиданно прервал молчание Ронан. «Не глупи», — мгновенно сжала кулаки Рокки. «Да слушай, мы их отпустим, потому что Рошель не хочет привлекать внимание общественности. Сама посуди, стоит нам заявить в полицию, и тайна второй жизни Рошель сразу же разоблачится». «Мы что же, просто возьмем и отпустим их? Они опасны!» Рокки взмахнула рукой в эмоциональном порыве. «Они ничего больше не сделают. Из-за этого». Грант взмахнул портативной видеокамерой. «У нас в руках несколько видеозаписей с разных ракурсов, на которых записано, как они напали сначала на Рошель, затем на тебя. Они ударили ее по голове, в бессознательном состоянии связали, угрожали включенной болгаркой. Если мы предоставим эти видео в суде, им конец. Поэтому, если мы хотим избежать шумихи, их нужно предупредить о том, что у нас есть видеозапись, разъяснить им положение вещей, после чего в зашей вытолкать отсюда». «Рошель, что скажешь?» Рокки повернулась ко мне. Думаю, это лучший вариант. Сбросив плед с плеч, я уперлась предплечьями в колени, а взглядом в пол, пытаясь сосредоточиться, что в эти минуты получалось у меня с откровенным трудом. «Оставайтесь здесь!» С этими словами Грант направился к лестнице, ведущей в подвальный этаж. «Мы все решим». Я не смогла оставаться в просторной гостиной. Мне нужна была комната поменьше. Откровенно говоря, я была бы не прочь запереться даже в платяном шкафу, но я должна была держать себя в руках, так что остановила свой выбор на своей спальне. Хотя я попросила Рокки оставить меня наедине с собой, она все равно последовала за мной. В итоге она всего лишь спустя минуту после моего неудавшегося уединения опустилась рядом со мной на кровать. «Я хочу у тебя кое-что спросить», — начала она. «Почему ты пришла ко мне?» «Не знаю. Просто я всегда любила тебя. Ты ведь дочь моего единственного сына, моя единственная внучка. Кроме тебя у меня больше нет кровных родственников. Ты шла ко мне целых 3 месяца. Чем ты была занята в это время?» «Попытками осознать». Я была занята попытками осознать произошедшее со мной. Она сдвинула свои красивые брови к переносице. Каково это? Вот так перемотать для себя время? Я не задумывалась над ответом. Просто озвучивала то, что лежало у меня на душе. Великое чувство растерянности обрушивается на тебя, словно снежная лавина. Со стороны тебе может казаться, ты снова молода, у тебя снова целая жизнь впереди, все легко, и что тут думать. Но все не так, я полностью дезориентирована. Растеряна, потеряна, рассредоточена. Меня как будто стерли и заново перерисовали. Словно вся моя прошлая жизнь была каким-то нелепым черновиком, который так вот до смешного просто скомкали и отправили в шреддер. Но откуда быть уверенности в том, что новый, чистовой вариант будет хорош? Я не чувствую его хорошим. Я не чувствую ничего, кроме потерянности во всем, в собственном времени. И никакие деньги этого не исправят, никакие мозгоправы. Кажется, я начала задыхаться от душащего чувства безысходности. «Эй!» Рокки вдруг положила свою руку на мое плечо. «Эй, я с тобой, и тебе не нужны мозгоправы. Хотя, честно говоря, я сверяла наши ДНК-анализы, чтобы убедиться в том, что ты не сумасшедшая. Ведь если я доверилась сумасшедшей, значит, я сама чокнутая». Она попыталась ухмыльнуться, но ее ухмылка получилась невеселой. «Я не хотела этого признавать, но постстресс у меня налицо. И я не о криках во время пробуждения». «Да, кричишь ты отменно. Я как будто не до конца понимаю, что со мной произошло. Может быть, поэтому я так долго и шла к тебе. Понимаешь, что и ночью, в которую не стало Мирабеллы, я как будто прыгнула своим старым телом с лодки в озеро вслед за своей старой одеждой, но не утонула, а выжила там, на самой глубине, и теперь никак не могу всплыть на поверхность. И никакие аквалангисты на такой запредельной глубине не найдут меня живую, придавленную тоннами черной воды. Остается только надеяться, что с течением времени мое тело переместится само собой, и его прибьет к берегу. Но что это будет за берег? «Все будет хорошо», — она встряхнула головой. «Мы справимся. Вместе. Но ответь. Слова тех подонков о том, будто формулу вакцины Боффорта возможно извлечь из твоей костной ткани. Это правда?» «Неизвестно». Я пожала опущенными плечами. «Значит, запомни, что я сейчас скажу тебе». «Никто, кроме меня и тебя, не должен знать об этом и даже предполагать, будто подобное возможно. В противном случае на тебя откроется настоящая охота, как на ходячий золотой рудник. Ты меня понимаешь? Даже близкие тебе люди могут однажды захотеть в буквальном смысле отцапать от тебя кусок. Так что держи эту информацию в строжайшем секрете». «Можно было бы попробовать отрезать мне палец, стали бы миллиардерами». В попытке пошутить ухмыльнулась я, однако Рокки совсем не оценила моего черного юмора. «Дура! Чтобы я больше такого от тебя не слышала! Трудись, сделай свое дело, развивайся и зарабатывай своими стараниями, а не отцапыванием у себя пальцев ради извлечения из них чужих достижений!» «Ты говоришь совсем как твоя бабушка», — на сей раз искренне улыбнулась я. Рокки тяжело выдохнула, А я задумалась над тем, что она действительно ведет себя со мной как старшая сестра с младшей, что странно с учетом того, что я качала ее новорожденным младенцем на своих руках. Мы немного помолчали, прежде чем она заговорила снова. «Тебе не просто так дали второй шанс, Мирабелла Рошель Рокки Армитидж». «Вот как. Осмелюсь предположить, что он дан тебе за твое доброе сердце. Не такая уж я и добрая. Добрее всех, кого я когда-либо знала». Пауза в 5 секунд. «Если ты не добрая, прикинь, каких людей я знавала». С этими словами она стукнула мое бедро внешней стороной своей ладони. Мы одновременно рассмеялись. Так я пришла к выводу о том, что человеку важны надежды и воспоминания. Рокки ушла к себе прежде, чем Грант с Ронаном вернулись к нам с результатом. Я знала, что Грант обязательно попытается со мной поговорить, даже несмотря на мое нежелание разговаривать. И все же я не заперла дверь. Решила просто притвориться спящей. Он пришел примерно через полчаса после ухода Рокки и сел рядом со мной, хотя я с головой спряталась под одеялом. «Поговори со мной». Он попытался погладить меня по плечу, но я лишь сильнее сжалась. «Рошель». «Я старуха. Мне 81. Ты мне во внуки годишься». «Но я ничего такого не вижу. На мой взгляд, ты малявка». «Внутри я старуха». «У тебя оранжевые пряди в волосах, татуировка на все предплечье и крышесносная задница». Я невольно и грустно ухмыльнулась, но из-под одеяла не высунулась. «Так будет не всегда». «Так состаримся же вместе». «Ты серьезно?» Я все же одним глазом выглянула из-под одеяла и сразу же замерла от увиденного. Прямо перед моим носом лежал огромный букет из белых роз, а рядом с ним плюшевый медведь, которого он подарил мне возле кинотеатра. «Может быть, я подписываю себе приговор, но, Рошель, я ни на секунду не усомнился в том, что хочу остаться с тобой навсегда». «Невозможно. У нас не будет детей. Я не могу». «Дождемся, пока Ронан с Рокки состряпают нам младенца. А может, даже парочку младенцев. Сама подумай. С внуками и племянниками всегда веселее, чем с родными спиногрызами. Не смотри на меня так. Я ведь по твоим глазам читаю, что ты считаешь меня дураком». «Я считаю тебя лучшим мужчиной на свете». С этими словами я снова вся зарылась под одеяло. «Поэтому уходи». Лучшее проявление женской логики в чистом виде. Он поднялся, щелкнул выключателем. В комнате стало темно, хлопнула дверь. Я думала, что он действительно ушел, но спустя несколько секунд почувствовала, как его тяжелое тело ложится позади меня и будто обнимает меня всю сразу. «Я, пожалуй, останусь. Пустишь меня под одеяло и расскажешь мне, какой была твоя первая жизнь». Рокки. Ронан зашел ко мне в комнату с букетом красных роз, который, как умный мальчик, он догадался не вручать мне прямо в руки, чтобы не получить им по голове. «Цветы? Серьезно? И это после того, как он согласно кивнул на то, что я не рассматриваю варианта серьезных отношений?» Положив опасное подношение на комод, он решил начать не с предложения, а с наступления. «Я забираю тебя к себе. И не дуй губы. У меня в комнате теплее, да и кровать в 2 раза шире». Он дело говорил. И так как поводов для отказа у меня не было, я пожала плечами и отправилась в его спальню. Почему бы и не потрахаться перед тем, как собрать свои вещи и уехать отсюда навсегда? Тем более в чем, а в сексе Ронан так же хорош, как и в резьбе по дереву. «Мы немного попрессовали их и отпустили. Могу поставить все свои сбережения на то, что они к вам больше не приблизятся. Их смелости хватает только на то, чтобы угрожать болгаркой связанной девушке, но не на то, чтобы предстать перед судом за свои деяния. Они будут молчать. Больше вы о них не услышите». «Почему ты не рассказала мне про то, что Рошель... тебе вовсе не младшая сестра. Она твоя бабка, а это... параллельная реальность. И кого вы ждете здесь и с какой целью? Кто должен приехать в дом Уолтеров?» «Слишком много вопросов». Я резко развернулась. «Мы знакомы всего несколько дней. Чего вдруг мне делиться с тобой своей личной жизнью? И потом, разве у тебя самого нет темных тайн прошлого?» В ответ он вдруг поджал губы, что выдало мое попадание в яблочко. Но в этот же момент я поняла, что эти губы гораздо красивее, когда улыбаются или спокойны, нежели когда выражают эмоцию боли. Наверное, поэтому я решила хотя бы что-то допредоставить ему. Так сказать, чтобы провести местную анестезию. Рошель была приемной дочерью. Здесь мы потому что пытаемся выйти на ее, а значит, и на моих потенциальных биологических родственников. Это было одно из ее первых желаний в новой жизни — рисовать и выяснить, почему в младенчестве ее бросили родные родители. Мы уедем сразу после того, как поговорим с человеком, которого разыскиваем. «Тебя где-то ждут?» Подойдя ко мне впритык, он убрал мой локон с приоткрытого декольте. «Нет». «Получается, тебе никто не мешает остаться. Только ты сама». Прежде чем он успел бы сказать еще какую-нибудь глупость, я принялась раздевать его, и он сразу же ответил мне взаимностью. Когда мы, наконец, были полностью обнажены, я развернула его и, усадив на кровать, не останавливая крепкого поцелуя, села на него сверху. Спустя минуту я спустила его руки со своей груди на свои ягодицы, чтобы он лучше чувствовал каждое мое движение. Пожалуй, это был самый напряженный секс в моей жизни, но оттого он и получился по-особенному хорошим. В конце концов, Ронан драл меня так, словно в последний раз. Позволяя себе быть наивной, я думала именно так. А на самом деле... На самом деле, в этот час он в какой-то мере присваивал меня.